поздно, ти то рано. Сам себе пытаю, где теперь моя Светлана? Веселой и лагодной, як листок тюльпана, ти верни розой холодной на мяне, Светлана. Привяле мне за имя девчины, я ж никому не потребный, сохну без причины, только бедаю никому. Не поддамся звану, не даешь жаданьям воли обо мне, Светлана. Вот чому я так горю,